Виталий Викторович прошелся по отлогому берегу, внимательно осматривая удобные для захоронения места, затем не без труда поднялся наверх. Вряд ли в густом придорожном перелеске мог быть закопан труп. Тут в земле много корней, как копать? Зато сверху было видно, где было бы удобно выкопать яму, да так, чтобы совсем не бросалось в глаза. Вон там, например, недалеко от кустов, неплохое местечко, чтобы спрятать тело. Или на том холмистом мыске, что расположен по правую руку от места, где ставили туристические палатки. Приметив для себя несколько таких площадок, Щелкунов решил было спуститься вниз, как вдруг невесть откуда взявшаяся Полина тронула его сзади за руку. Он резко обернулся, и Терехова произнесла: «Спасибо, товарищ майор, что вывезли нас с детьми, а то уж я и света белого не вижу». Их взгляды встретились, а потом, как это случилось, они вряд смогут точно вспомнить, их руки соединились. Какое-то время они стояли молча, держась за руки и как бы предвкушая то, что непременно должно было случиться. Затем Виталий Викторович привлек Терехину к себе и стал целовать ее в лоб, щеки, губы, шею. Делал он это так, словно торопился и боялся того, что эту женщину у него сейчас отнимут. А она, запрокинув голову и прикрыв глаза, все теснее прижималась к нему. Щелкунов чувствовал ее жаждущие ласки тела и сам страстно желал ее. Он прислонил Полину к стволу сосны и, слегка согнув колени и сделавшись от того чуть ниже, легко вошел в нее. Расстегнув лиф, принялся неистово целовать вырвавшуюся наружу большую белую грудь. «Где дети?» — успел спросить он до того, как в голове помутилось, и стало непонятно, где он находится и зачем, и получил в ответ едва слышимый ответ: «Там, внизу». А потом она застонала и содрогнулась всем телом. Следом за ней то ли захрипел, то ли зарычал и Виталий Викторович. Какое-то время дрожь почти одновременно пробегала по их телам. Потом, стараясь не смотреть друг на друга, они привели себя в порядок. «Вы все увидели, что хотели?» — спросила Полина, так и не смея взглянуть на Щелкунова. «Да», — смутившись, ответил Виталий Викторович, подумав о том, что в сказанном скрывается второй смысл. «Тогда, может, поедем обратно?» «Да, пора ехать». Обратно они ехали молча. Дети тоже примолкли, время от времени хохоча, когда мотоциклетная коляска подпрыгивала на кочках. Прощание было недолгим. «Спасибо», — произнес майор Щелкунов, вкладывая в это слово благодарность за поездку на предполагаемое место преступления и за нежданную близость. «И вам спасибо», — тихо ответила Полина и, опустив голову, вошла в дом. Места, где, возможно, был зарыт труп Васи Кудряшова, были определены. Теперь оставалось еще раз приехать на это место, уже не одному, а с группой, и постараться найти труп Кудряшова. И хотя в том, что Кудряшов погиб, виноваты все, кто был в том третьем походе на Свиягу, надо будет все же определить, в чьих руках был нож. Глава 19. Допрыгался, вражина. В этот день майор Щелкунов засиделся на своем рабочем месте допоздна, пока известил людей, необходимых для завтрашней поездки на предполагаемое место убийства, пока добыл нужный транспорт и согласовал все с начальством. Было уже 9 часов вечера. Виталий Викторович подумал еще о том, а стоит ли идти домой и не лучше ли заночевать здесь же, в кабинете, чтобы завтра, рано проснувшись, быть сразу на рабочем месте и незамедлительно разрешить все возникшие вопросы по поводу предстоящей поездки. Однако желание хорошо отдохнуть перед завтрашней поездкой все-таки взяло верх, и майор Щелкунов отправился домой. И как только он вышел из здания городского управления МВД и сделал всего-то с десяток шагов по направлению к трамвайной остановке, то почувствовал на себе чей-то неотрывный взор. Сразу же пришла мысль, что повторяется недавняя ситуация, случившаяся с Валентином Рожновым, которого попытались убить по дороге на Черное озеро. Ведь он слишком близко подобрался к раскрытию зловещей тайны, тщательно скрываемой компанией Николая Кондратьева, случившейся 10 лет назад на берегу реки Свияги. И пока он не докопался до истины, дотошного опера решили убрать, что почти получилось. Теперь он, похоже, очень близок к раскрытию тайны десятилетней давности, и пришел его черед угрожать безопасности Кондратьеву и его компании, что может печально закончиться уже для него самого. Все это начальник отдела по борьбе с бандитизмом понимал лучше, чем кто-либо другой. Возникшие желания обернуться и проверить, он тотчас в себе подавил. Такие действия могут спугнуть человека, ведущего за ним наблюдение. Если он поймет, что его изобличили, то выберет другой, более изощренный способ, чтобы устранить опасного майора. Когда Щелкунов сел в трамвай, в полупустой вагон вошли еще двое пассажиров. Краем глаза Виталий Викторович успел разглядеть обоих. Один был одет в пиджачную пару, имел волнистую шевелюру с пробором на левой стороне, вытянутое лицо и очень походил на киноартиста Сергея Филиппова. Другой был немного ниже и покрепче в плечах, с невыразительным унылым лицом и в коричневой безрукавке поверх темной клетчатой рубашки. Этот второй вполне мог быть человеком, нанятым для убийства. Время от времени мужчина с невыразительным лицом поглядывал в трамвайное окно и в его отражении вполне мог следить за действиями майора Щелкунова. На остановке, на которой Виталий Викторович сошел с трамвая, сошли и эти двое попутчиков. Майор Щелкунов специально замешкался, чтобы пропустить вперед себя обоих, дабы они были на виду. Человек в пиджачной паре шел не оглядываясь. Метров через 200 с небольшим он свернул за угол двухэтажного барака и пропал из виду. Второй продолжал идти. Когда показался дом, в котором проживал майор Щелкунов, человек в коричневой безрукавке прошел в арку недавно заселенного соседнего дома и зашел в угловой подъезд. Виталий Викторович с облегчением вздохнул и продолжил движение к своему дому. Не доходя метров 30 до подъезда, за разросшимися кустами барбариса, отделяющими детскую площадку с двумя песочницами под деревянными грибками от дороги и тротуара, он заметил какое-то смутное движение. Он бросился на землю, вытаскивая из кобуры казенный ТТ. Одновременно с этим прозвучал револьверный хлопок. Если бы майор Щелкунов хотя бы на секунду промедлил и не доверился своей интуиции, пуля угодила бы ему в голову. Тот, кто стрелял, дело свое знал хорошо. Бросившись к осветительному столбу и встав боком за бетонную опору, Виталий Викторович быстро выглянул и снова спрятался. Однако второго выстрела не последовало. Очевидно, стрелявший, уяснив, что дело провалилось, решил не испытывать больше судьбу и под прикрытием кустов побежал вдоль дома. С пистолетом наперевес Щелкунов ринулся за кусты и увидел спину убегавшего человека. «Стой!» — крикнул майор, бросившись вдогонку. «Стой, стрелять буду!» Щелкунов произвел предупредительный выстрел в воздух, после чего припустил за убегавшим человеком, что было силы. Три раза, едва оглянувшись, нападавший на бегу палил в приближающегося майора. Предвидя выстрелы, майор пригибался, прятался за деревья и продолжал преследовать преступника дальше. Третья пуля пролетела совсем рядом с головой, заставив майора невольно присесть. Расстояние между стрелявшим и майором милиции медленно, но неуклонно сокращалось. Теперь Виталий Викторович уже мог разглядеть, что стрелял в него именно тот самый человек в пиджачной паре, похожий на актера Сергея Филиппова. Преступник еще два раза выстрелил, после чего у него закончились патроны, и он за ненадобностью отбросил пистолет в сторону. Это придало уверенности Щелкунову, и он припустил, уже не нагибаясь и не осторожничая. 20 метров, 10, 5. Когда до преступника оставалось не более 2 метров, Щелкунов прыгнул на спину убегавшего, крепко вцепившись пальцами в ворот пиджака. Именно так бросается на добычу хищный зверь, всецело поглощенный охотой. Убегавший повалился на дорогу и ударами локтей попытался скинуть с себя нападавшего. Допрыгался, вражина. Скрежетал зубами майор, прижав преступника лицом к асфальту. Пострелять захотелось. Заломив ему руки за спину, он застегнул на его запястьях наручники. Затем поднял его за подмышки и повел обратно на трамвайную остановку, чтобы отвезти задержанного в изолятор временного содержания. Домой Щелкунов возвращаться не стал. Заночевал в управлении на обитом дерматином диване, прикрывшись милицейской шинелькой. До своей квартиры в этот вечер Виталию Викторовичу добраться так и не удалось. Глава 20. Есть тело, есть дело. Проснулся Виталий Викторович рано, когда в окне уже забрезжил рассвет. Побаливала голова, так бывало всегда, когда скверно спалось. Очень хотелось отложить отъезд на Свиягу хотя бы на пару часиков и обстоятельно допросить Ускалицева, пока тот не пришел в себя и не придумал подходящую причину, по которой он начал стрелять из револьверов сотрудника милиции. Провалявшись ночью без сна, Виталий Викторович тщательно обдумал предстоящий допрос с преступником, и вопросов к нему у майора Щелкунова накопилось ни один и ни два. Главный вопрос был таков: кто его нанял? И все-таки майор Щелкунов переборол в себе желание допросить стрелявшего, понимая, что допрос может затянуться. А это означало, что предстоящую поездку с оперативно-розыскной группой на реку Свиягу придется отложить, а терять не хотелось даже одного часа. И, во-вторых, не в его правилах было менять уже принятые решения. Раз запланировали ехать, значит, нужно исполнять. Отыскать захоронение Василия Кудряшова десятилетней давности – это на данный момент главная задача, которая непременно продвинет вперед дело Эдуарда Кочемасова, начатое старшим оперуполномоченным Валей Рожновым, и прольет свет на всю кампанию этого Кондратьева и участие ее членов в гибели Василия Кудряшова. В половине восьмого утра к центральному входу в городское управление МВД подъехал изрядно потрепанный автобус ГАЗ-55, фронтовой неотложки, окрашенный в грязно-зеленый цвет. Его переделали из медицинского автобуса в обычный и отдали в МВД. Глядя на него, подумалось, что его привезли прямо с передовой. Хотя кто знает, не исключено, что санитарный автобус имеет героическую биографию. В автомобиль с разговорами и смехом, как будто люди собрались ехать не на оперативно-розыскное мероприятие, а на пикник или, по крайней мере, субботник, загрузились с лопатами и прочим инвентарем сам Виталий Викторович, оперуполномоченный старший лейтенант Маликов, судмедэксперт, криминалист, он же фотограф, и четыре милиционера из постовых, переданные в распоряжение майора Щелкунова. В дорогу тронулись ровно в 8. Путь предстоял не близкий, поэтому вскоре кто-то спал, кто-то безучастно пялился в запыленное окно и строил на вечер незамысловатые планы, поскольку после такой командировки его вряд ли могло потревожить милицейское начальство и задействовать в оставшееся рабочее время в каких-либо оперативно-розыскных мероприятиях. Майор Щелкунов ехал на место стоянки во время похода в компании Николая Кондратьева, очень надеясь отыскать захоронение Василия Кудряшова, пропавшего в 1938 году. И еще Виталий Викторович подумывал, что будет делать, если тела сына писателя все же не обнаружатся и поездка эта окажется напрасной. В таком случае он, конечно, продолжит оперативно-розыскные и следственные действия, хоть это будет и затруднительно. Нет тела, нет и дела, как говорится. Перво-наперво допросит задержанного вчера вечером человека с волнистыми волосами и в пиджачной паре, что стрелял в него. Много будет зависеть от того, что удастся из него выжить. Сдаст он своего заказчика, будет очень хорошо. Не сдаст, что ж, придется работать с тем, что имеется. Затем надо будет еще раз допросить Нинель Яковлеву. Это из компании Николая Кондратьева, скорее всего, будет менее стойкая и быстрее других должна расколоться и рассказать правду о том, что все же случилось тогда, в 38-м. Сейчас куда сворачивать? Направо или налево? Вывел из задумчивости начальника отдела по борьбе с бандитизмом голос сержанта-водителя. Налево давай, ответил Виталий Викторович, поглядев в окно, и опять углубился в думы. Кто же его заказал? Бекетов или все-таки Кондратьев? А может, Федынцев? Себе на уме парень, никогда не знаешь, о чем он думает. Может, он в компании Кондратьева играет роль эдакого серого кардинала, который то и дело нашептывает на ушко главному, как надо поступить, дает советы, направляет, а сам всегда остается в тени. И если вдруг запахнет жареным, то он остается в стороне и совершенно ни при чем. Нет, не похоже. Стержень в Федынцеве не просматривается, а для такого серьезного дела, как покушение на жизнь человека, должен присутствовать характер. А ведь какой добродушный типаж для убийства подобрали. Одет в новый костюм, прическа на пробор, даже на Филиппова чем-то смахивает, никогда не подумаешь, что такой человек может пойти на душегубство. Больше всего на заказчика убийства подходит Тимур Бекетов с его-то непростой биографией. Если же человека в пиджачной паре все-таки нанял Бекетов, то наверняка он же или его человек убил и Василия Кудряшова. И именно Бекетов, а, скорее всего, это он дергал за веревочки, главный виновник в покушении на жизнь старшего оперуполномоченного Вали Рожнова. До места они не доехали. ГАЗ-55 хоть и имеет хорошую проходимость, и автомобиль очень даже неплохой, однако там, где довольно легко может проехать мотоцикл с коляской, автобус может застрять меж деревьев. Для того, чтобы этого не случилось, все дружно выгрузились и потопали пешком, благо было недалеко. Майор Щелкунов шел впереди, как и полагается человеку, знающему дорогу или как старшему в команде. Остальные шли за ним, как дети в детском саду идут за воспитателем. Дошли наконец до места, где начинается спуск к полянке, на которой ставили палатки. «Вот оно, это место», – произнес Виталий Викторович и остановился, оглядывая участки земли, которые он выбрал в прошлый раз и которые, по его мнению, вполне могли бы быть местами захоронения. Потом обратился к милиционерам. «Копать надо вон там и там», — указал он на предполагаемые места захоронения. «И будьте повнимательнее, все же 10 лет прошло, от трупа мало что осталось». Прихватив лопату, он спустился вместе со всеми на полянку и прошел к третьему из выбранных им участков, где, как он полагал, было бы удобно захоронить труп Васи Кудряшова. Вместе с ним, захватив с собой топорик, спустился с крутого склона на пологий берег реки и оперуполномоченный Маликов. «Думаете, здесь?» – спросил он майора Щелкунова, оглядывая небольшую плешь между разросшимися вширь кустами. Виталий Викторович молча пожал плечами и с силой вонзил штык лопаты в землю. Минут 20 он копал, перерубая тонкие корешки лопатой, а более толстые рубил опер Маликов. Для этого он и захватил с собой топор. У других милиционеров дела обстояли не лучшим образом. Один из милиционеров даже выразил сомнение, что в местах, указанных майором Щелкуновым, можно закопать труп человека. Здесь же одни корни. Недовольно воскликнул он, вытирая со лба обильный пот. Как здесь возможно закопать труп? При всем желании не получится. На что Виталий Викторович, теряя надежду в успешность предпринятого мероприятия, невесело буркнул. 10 лет почти прошло. Может, этих деревьев и кустарников, что тут растут, тогда еще не было. Глянь на стволы. Деревья-то молодые, значит, не было и корней. Надежда на то, что они приехали на это место не зря, почти угасла. Еще немного, и майор Щелкунов уже готов был отдать приказ сворачиваться. И в тот самый момент, когда Виталий Викторович, отчаявшись, перестал копать и в сердцах отбросил лопату, тот самый милиционер, что недавно выражал сомнение, что в местах, указанных начальником отдела по борьбе с бандитизмом, можно спрятать тело человека, воскликнул. «Кажись, есть». Щелкунов тотчас бросился к нему. В прорытом шурфе размерами 2×2 штыка лопаты на глубине где-то метр с небольшим была обнаружена кисть руки. Определив примерное расположение трупа, начали копать дальше, и через минут 20 показалось все тело, вернее, кости, прикрытые лохмотьями одежды. Головой тело уходило в кусты, которых 10 лет назад здесь не было, а слегка согнутые ноги упирались в корни молодой гибкой березки. На трупе были спортивные штаны и какая-то кофта, скорее всего, женская, имевшая некогда синий цвет. «Вы, Виталий Викторович, оказались, как всегда, правы», — уважительно произнес судмедэксперт и принялся осматривать труп. Остальные милиционеры деловито, с чувством выполненного долга, стоя неподалеку в сторонке, покуривали папиросы и неспешно переговаривались. Время от времени они поглядывали на находку и колдовавшего около нее судмедэксперта, ожидая, когда они закончат и будет отдана команда топать обратно к автобусу. После осмотра останков трупа, а в том, что он принадлежал Василию Кудряшову, никто не сомневался, бережно вынули из ямы череп и кости и разложили их на брезент. Взявшись за 4 конца брезента, милиционеры понесли его, а когда дошли до автобуса, аккуратно втащили в него брезент и положили на пол. Затем все разместились по своим местам и поехали обратно, вот только поводов для разговора более не оставалось, так и доехали до Казани в мрачном молчании. По приезде в городское управление милиции Виталий Викторович попросил судмедэксперта побыстрее выдать ему заключение, что найденное тело принадлежит Василию Леонидовичу Кудряшову. Эта бумага помогла бы ему сделать более сговорчивыми всех тех, кто ходил в поход на берег Свияги в 1938 году, и найти того, кто непосредственно нанес 2 смертельных ножевых ранения студенту Кудряшову. Глава 21. Крючочек на Кондратьева. Утро следующего дня майор Щелкунов решил начать с допроса. Уж очень любопытен был ему человек в пиджачной паре, столь похожий на киноартиста Сергея Филиппова, собиравшийся прикончить его по чьему-то наущению. Когда арестованного ввели, Виталий Викторович не сразу предложил ему присесть. Если бы арестованный остался стоять, ожидая разрешения, майор Щелкунов повел бы допрос иначе, поскольку фигурант показал бы себя человеком не наглым и не желающим усугублять свое и без того незавидное положение. С таким имелся бы резон поработать и пообещать, к примеру, оформить его показания как добровольное признание, что, как известно, учитывается судом и смягчает наказание. Однако человек в пиджачной паре сразу сел на стоящий возле стола стул, демонстративно закинул ногу на ногу и, покачивая ею, уставился близко посаженными к носу глазами на майора Щелкунова в упор. «Дескать, ты меня, мусор, ничем не проймешь, видали мы вашего брата и похлеще. И вообще, клал я на тебя с прибором. Виталий Викторович понял арестованного правильно, поэтому решил с ним не рассусоливать и задал первый вопрос. «Ваше имя, отчество, фамилия?» «Иван Иванович Иванов», — охотно ответил человек в пиджачной паре и скривился в улыбке. Странное дело, но в этот самый момент он особенно напоминал Сергея Филиппова, игравшего капрала Скорохода в фильме «Золушка». Майор Щелкунов едва сдержался, чтобы не улыбнуться. Задержанный, выдержав короткую паузу, предвосхищая следующий вопрос о месте проживания, что указывало на то, что допрос этот для Иванова не первый, продолжил. «А живу я на улице Пушкина, дом Колотушкина, квартира Петрова», — спросить Иванова. Было понятно, что доверительного разговора не получится. Надлежало зайти с иной стороны, и Виталий Викторович хорошо понимал, с какой именно. Уставившись, в свою очередь, на Иванова глаза в глаза, он предельно выразительно и громко, как исполнительные служащие докладывают начальству, произнес, четко выговаривая каждое слово: «Тебе наверняка известно, что покушение на убийство согласно статье 19 Уголовного кодекса РСФСР наказывается так же, как совершенное преступление. Думаешь, получишь свой червонец и на зону, где тебя с твоей статьей примут как родного? Ошибаешься, гражданин Иванов. Твои действия будут классифицированы по статье 58 части 8 Уголовного кодекса как совершение террористических актов, направленных против представителей советской власти и участие в выполнении таких актов хотя бы лицами, не принадлежащими к контрреволюционной организации. А поскольку я являюсь представителем советской власти, ее исполнительного органа, то статья 58 части 8 – это аккурат для тебя. А за это, сам знаешь, высшая мера социальной защиты. Так что можешь молчать и дальше, мне все равно». После произнесенных слов Виталий Викторович отвел от допрашиваемого взгляд и принялся демонстративно укладывать разложенные на столе бумаги в папку. «Погодь, начальник, как так 58-я?» Как-то мигом слетела спесь с Иванова. «А ты что думал?» — остро кольнул взглядом человека в пиджачной паре майор милиции Щелкунов. «Никто тут цацкаться и рассусоливать с тобой не намерен, но я лишь это исполнитель, меня принудили». Сел уже по-правильному Иванов, положив ладони на колени. «За деньги и принудили?» — с большим недоверием спросил Виталий Викторович. «Такого не бывает. В общем, это, прижали меня крепко, за кадык взяли так цепко, что и не вздохнуть. Выхода не было, кроме как вас исполнить», — тихо промолвил человек в пиджачной паре и с волнистыми волосами. Было хорошо видно, что обвинение в терроризме ему хуже пареной редьки. По такой невеселой статье можно схлопотать высшую меру, что никаким боком не входило в его планы. «И кто?» — уже по-деловому, без пафоса и сведенных к переносице бровей, спросил начальник отдела по борьбе с бандитизмом. «Что, кто?» — сморгнул Иванов. «Я тебя спрашиваю, кто тебя за кадык держал?» — испытующе посмотрел на человека в пиджачной паре Виталий Викторович. «Я его не знаю», — последовал ответ. «С тобой все понятно». «Конечно же, ты его не знаешь», — изрек майор Щелкунов и снова принялся собирать бумаги. «Да погодьте же вы», — едва ли не взмолился Иванов. «Век воли не видать, не знаю я его и допрежде не ухлил 33. А как же он тогда на тебя вышел, этот человек, которого ты якобы не знаешь?» — задал новый вопрос майор Щелкунов, не очень-то пока веря показаниям Ивана Иванова, но собирать бумаги со стола перестал. «Он ко мне в пивнушке на Калуге подсел. Надо, дескать, поговорить», — принялся рассказывать задержанный. «Я ему и говорю: ну, а чего не поговорить? Говори, самое время за пивком». В кармане у него плоская фляга сумасшедшей воды 34 имелась, плеснул он малость в кружку с пивом мне и себе, завершил 35, в общем, выпили, так хорошо. Он потом мне говорит, что человек один его сильно оскорбил, и он хочет за это с ним поквитаться, но так, чтобы на него самого никто не подумал. «Как наказать?» — спрашиваю. «Покосать 36, налить, как богатому 37, или того, сложить, чтобы не поднялся 38, а он мне тихо так говорит: уж больно он меня сильно обидел, организуй ему деревянный макинтош. Ну, думаю, не красноперый ли это ко мне подсел, на вшивость меня проверяет, чтобы потом под белые рученьки меня, и прямиком в цугундер». Присмотрелся к нему повнимательнее, не похож вроде, и на провокатора не тянет, у тех глаза и повадки шакальи. Насмотрелся на них. «Я ему, а кого, мол, завалить-то надо, а он мне: майора Мусорского одного». Иван Иванович Иванов перевел дыхание и искоса глянул на майора, чтобы определить, как тот относится к сказанному, заинтересованно или вполуха слушает. Выражение лица Виталия Викторовича оставалось бесстрастным, будто он не слушал собеседника вовсе, а сидел задумавшись, в одиночестве, уставившись в точку, только ему одному ведомую. Человек в пиджачной паре вздохнул и продолжил. «Когда он мне сказал, что надо завалить Красноперова, да еще в майорском чине, то есть вас, покосился задержанный на майора Щелкунова, я поначалу хотел отказаться от такой чести. На кой ляд мне такой, мусора шлепать, а он видит, что я заминжевался, и настаивать начал. Я бабки тебе за это заплачу не бедные, доволен останешься. А насколь бабки-то не худые, спрашиваю. 3000, говорит, дам. За 3 косых сам мусора складывай, отвечаю ему. А сколь тебе надобно, спрашивает. А сам меня так и буравит своим взглядом, будто внутрь собирается заглянуть. Я было призадумался, сколько у него бабок попросить, ну так, для вида, чтобы марку правильно поддержать. А сам думаю, как ему отказать и что такого сказать, чтобы правдоподобно получилось. Снова скосил глаза на Виталия Викторовича Иванов, пытаясь понять, верит ли в его байки майор или думает, что я пургу гоню. 39. Давай говори свою цену, а коли не сговоримся, я про тебя такое знаю, что стоит мне записочку мусорам написать или в отделении звоночек один сделать, так к тебе тотчас приедут эти самые красноперы и под локотки тебя куда надобно аккуратненько так и отведут. А я ему отвечаю, на пушку меня не бери, чего ты можешь знать в наших делах, интеллигент ты вшивый. То есть он производил впечатление интеллигентного человека, перебил Иванова майор Щелкунов. Ну да, а как ты это определил? Поинтересовался Виталий Викторович, отметив про себя, что заказчик убийства внешне интеллигентен. Какая-никакая, а все-таки примета. Так это, по базару понятно, ответил ничтоже сумнявшийся человек в пиджачной паре. Клифт, то бишь костюмчик, еще у него такой, синего отлива, по заказу явно пошитый. Не такой шерпотребовский, как у меня, ну и по его рукам. Они у него белые такие, с тонкими щипанцами 40. Вряд ли он когда-либо своими руками лопату держал или кирку. В синем костюме, говоришь, вспомнил майор Щелкунов про записи Валентина Рожнова. В них тоже фигурировал человек в синем костюме, Николай Павлович Кондратьев, ныне председатель плановой комиссии городского совета, а в прошлом студент самолетостроительного факультета авиационного института, учившийся в одной группе с Эдуардом Кочемасовым и Василием Кудряшовым. Вот бы неплохо сделать так, чтобы показать Кондратьева этому несостоявшемуся убийце. И если узнает, то истребовать потом у начальства разрешение на опознание, и уже официально, в присутствии понятых, снова опознать его. После чего предъявить этому Кондратьеву обвинение в организации покушения на сотрудника милиции майора Щелкунова. Ну да, в синем, подтвердил Иван Иванов. Ясно. Дальше давай рассказывай, потребовал Виталий Викторович. Ну, я ему и говорю, что ты можешь про меня знать, а он, знаю-де, что ты с дружками не далее как позавчера совершил разбойное нападение на склад готовой продукции мехового комбината, что на Малой Ямашевской улице. Я ему как на духу, не был я там, ничего не докажешь, а он смеется. А это и не важно, был ты или не был, я-то сообщу, что ты был, без всяких доказательств, и тебя за хобот, и в стойло. Понимаете, что это значит? Посмотрел на майора Щелкунова Иванов. Это значит, что за мной придут ваши, начнут крутить, колоть, и мне ничего не останется делать, как взять вину на себя. Так уже один раз со мной было. И главное, понизил голос человек в пиджачной паре, эта стопорка 41 действительно состоялась именно позавчера. Ну и что мне оставалось делать? Ждать, покуда за мной придут и отобьют мне почки до ребра переломают? И ты, стало быть, согласился, сказал так, будто констатировал факт Виталий Викторович. А куда мне деться? Согласился, буркнул Иванов. Запросил с него 10 косух. Нехило, однако, заметил майор Щелкунов. И что, этот интеллигент согласился? Не сразу, конечно, промолвил Иванов. Сначала он задумался, видно, чего-то просчитывал в уме, а потом сказал, хорошо. Тогда я потребовал задаток, и он мне здесь же в пивной дал 3 косухи. Еще подсказал, как вас лучше найти, где вы живете и прочее, и где лучше вас того подкараулить. Иван Иванович замолчал, тупо уставившись на носки своих ботинок. Если он и мог о чем-то думать в данный момент, так это лишь о том, что это, наверное, Черт его попутал зайти в тот день в пивняк. И еще надо было без всякого разговора сходу врезать по уху этому фраеру в синем клифте, как только тот подсел к нему за стол и принялся уговаривать замочить майора милиции. И что за непруха такая? Что было потом? Требовательный звук голоса майора вывел несостоявшегося убийцу из оцепенения. Он уныло глянул на Виталия Викторовича и стал заканчивать свое признание. Потом мы заказали еще по кружечке пива, выпили его с раками, и я спросил его, кто дал ему наводку на меня. Он хмыкнул так недобро и отмолчался. А когда собрался уже уходить, предупредил, что если я захочу ему бороду пришить 42, то сильно пожалею. И сказал он это так, что я ему как-то сразу поверил. «Опиши его внешность», — потребовал Щелкунов. Понял, что признание Иванова закончено. «Так уже вроде все сказал», — вскинул глаза на Виталия Викторовича допрашиваемый. «Еще раз скажи», — безапелляционно произнес начальник отдела по борьбе с бандитизмом. Поерзав на стуле, задержанный заговорил. «Ну такой весь из себя чистенький, лощеный. Наверное, на какой-то непыльной должности служит. Явно какой-нибудь окурок 43. Годов ему где-то 30 или около того. Язык хорошо подвешен, сразу видно, что капуста у него водится. Что еще-то?» Вскинул брови Иван Иванович. «Вроде бы все. Назови имя», — коротко произнес Виталий Викторович. «Имени его я не знаю», — прозвучал ответ. «Не представлялся он. Твое имя?» Глянул из-под лобья на Ивана Иванова Щелкунов. «Егор», — ответил человек в пиджачной паре. «Полностью назови имя, отчество, фамилию», — пододвинул к себе листок протокола Виталий Викторович. «Егор Силантьевич Проханов. Сидел?» — для проформы спросил майор Щелкунов, прекрасно понимая, что человек, находящийся против него, прошел тюремные университеты, а возможно, и не единожды. «Довелось?» — последовал короткий ответ. «Статья?» — задал новый вопрос Виталий Викторович. «167-я?» — нехотя ответил Проханов. «Разбой, стало быть», — припомнил содержание статьи Уголовного кодекса майор Щелкунов. «И почему я не удивлен? Допрос можно было заканчивать». Виталий Викторович хотел было уже подняться из-за стола и дать приказание дежурному конвою отвезти арестованного в следственный изолятор, но тот вскочил со стула первым и едва ли не взмолился. «Начальник, 58-ю ты мне ведь не будешь шить, я ведь все рассказал. Это от чистого сердца, как говорится. А потом какой из меня политический, бродяга я по жизни, блатной». Щелкунов нахмурился. «Какое чистое сердце может быть у человека, покушавшегося на жизнь другого человека за деньги, и ранее привлекавшегося за разбой, то есть за открытое с целью завладения чужим имуществом нападение, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, а может, Проханову еще и убивать приходилось, ведь не случайно именно его наняли устранить сотрудника милиции. С этим эпизодом следствию тоже предстоит тщательно разобраться. Слово свое держу», — сумрачно произнес Виталий Викторович. «Твое деяние будет классифицироваться как покушение на умышленное убийство из низменных побуждений, конвой. Благодарствую, начальник», — осклабился Проханов, заводя руки за спину и ступая к выходу, где его уже поджидал конвойный. «Есть же и среди мусоров приличные люди. Вот уважил так уважил. Чего?» С угрозой обернулся в его сторону майор Щелкунов, и Егор Проханов почувствовал, что еще немного, и ему сейчас прилетит. «Ничего, начальник, ничего», — поспешил ответить человек, похожий на киноартиста Сергея Филиппова, и отвел взгляд в сторону. «Это я так, я о своем», — задумался малость. Когда конвой вывел из кабинета Егора Проханова, Виталий Викторович задумался. До начала допроса имелось серьезное предположение, что заказчиком убийства мог быть Бек, то есть Тимур Бекетов, имевший серьезные знакомства в преступном мире. Тогда все встало бы на свои места. Однако обозначенного не произошло, покушавшийся указал на другого человека, предположительно им мог быть гражданин Кондратьев. Проханов не врал, что не знает заказчика. Во-первых, это ему без надобности, а во-вторых, во время допроса он повел бы себя совершенно иначе. Оставалось проверить, действительно ли Кондратьев является заказчиком несостоявшегося убийства. Хотя для себя Виталий Викторович уже сделал выводы. Будет весьма удивительно, если окажется иначе. Глава 22. Все тайное когда-нибудь становится явным. Нинель Яковлева не ожидала очередного прихода майора Щелкунова. В прошлый раз после его ухода она сумела себя убедить, что дело завершено, и с майором Щелкуновым она никогда более не встретится. Поэтому, Когда на продолжительный звонок она открыла входную дверь и вновь увидела Виталия Викторовича, у нее внутри будто лопнула какая-то струна, так внезапен и зловещ показался ей приход майора. Было совершенно очевидно, что он пришел неспроста, не потому, что проходил мимо и вот решил зайти. Такие люди, как этот настырный майор, без конкретных мыслей и намерений в гости к едва знакомым людям не заявляются, и чаще всего они приносят в дом неприятности. Ну а чего хорошего можно ожидать от представителя исполнительной власти, вдруг зачастившего к вам домой с различными вопросами? Начал Виталий Викторович издалека, снова спрашивал про их отношения с Василием Кудряшовым, про первый и второй походы на реку Свиягу, про отношения внутри их компании. Нинель отвечала односложно, понимая, что главные вопросы еще не прозвучали. Она сейчас была похожа на ребенка, сжавшегося и втянувшего голову в плечи в ожидании удара. И он, наконец, был нанесен. «Я все знаю, Нинель Вячеславовна», внимательно глядя на собеседницу, произнес майор Щелкунов. Нинель боялась встречаться с ним взглядом, но чувствовала его обжигающий взор вполне реально. «Пропавший Василий Кудряшов нашелся». «Нашелся», выдохнула Яковлева и мельком глянула на Виталия Викторовича. Этого было достаточно, чтобы понять, этот майор и правда все знает, возможно, даже в деталях. Однако она из последних сил старалась как-то держать себя в руках и поэтому спросила, где же он. «Надеюсь, что с ним все в порядке». Услышав две последние фразы, Щелкунов непроизвольно вскинул брови. Подобного от Яковлевой он никак не ожидал. Вопрос прозвучал столь цинично и по большому счету так глупо, что Виталий Викторович даже немного растерялся, что в последнее время случалось с ним нечасто. Замешательство продолжалось всего-то пару мгновений. Разумеется, он не ждал, что Яковлева начнет рыдать и станет каяться, рвать на себе волосы и во всем признаваться. Но чтобы задавать вопрос, все ли в порядке с человеком, являющимся вот уже почти 10 лет мертвым, такого Щелкунов предвидеть не мог. Трудно поверить, что когда-то Яковлеву и Кудряшова связывало крепкое чувство, а то, что Василий Леонидович Кудряшов вот уже десяток лет лежит в земле, об этом Нинель Яковлева не могла не знать. «Давайте я повторюсь», — остро посмотрел Виталий Викторович на женщину, желающую казаться глупее, нежели оно было в действительности. «Я все знаю, в том числе и то, что вы, ну не лично вы, а вся ваша группа, что была в походе на реку Свиягу летом 38-го года, убили Василия Кудряшова и закопали там же, недалеко от вашей стоянки. 2 дня назад мы отыскали его труп и возбудили уголовное дело по факту его убийства. Успели», с нотками удовлетворения в голосе произнес майор Щелкунов. «Вашей компании не хватило всего-то месяца с небольшим, чтобы этого сделать было уже невозможно из-за истечения срока давности. Так что теперь пошел новый отсчет, и я полагаю, что уложусь в 10-летний срок и успею отыскать непосредственного убийцу Василия Кудряшова. А может, вы мне в этом поможете, расскажете все, как было. Я гарантирую, это вам, несомненно, зачтется судом». Ну вот и конец, пронеслись в голове Нинель несколько коротких слов. Женщина убита посмотрела на майора, немного помедлила, соображая, с чего следует начать, после чего глубоко вздохнула и стала рассказывать. Говорила она не очень долго, а потом сделала небольшую паузу, после чего произнесла, а после они схлестнулись. «Это случилось во второй вечер нашего пребывания в походе. Скажите конкретнее, они, это Кудряшов и Кондратьев?» — задал уточняющий вопрос Виталий Викторович. «Ну да, они», — кивнула Яковлева. «Сначала между ними была перепалка, потом они подрались. Кто первый из них ударил?» — перебил Нинель майор Щелкунов. «Кажется, Кондратьев или Кудряшов. Я уже не помню точно. А вот я хочу вам напомнить, что за дачу ложных показаний полагается уголовная ответственность», — произнес голосом с металлическими нотками Виталий Викторович. «Ну, я правда не помню», — промолвила Нинель Яковлева. «Может, потому, что очень хотела забыть все это. Хорошо, пусть будет так. Что произошло дальше?» — тем же голосом произнес начальник отдела по борьбе с бандитизмом городского управления МВД. «Какое-то время они стояли друг против друга, мне даже показалось, что они сейчас помирятся, а потом…» Нинель Яковлева замолчала. В ней бескомпромиссно боролись две личности. Одна хотела сказать правду, как все было в действительности, и тем самым снять с себя бремя вины, которое угнетало ее все эти долгие годы, а далее пусть случится, как и положено по закону. К тому же ее показания будут чистосердечными и покаянными, а значит, она не соучастник убийства Васи Кудряшова, а просто свидетель. Тем более, что она пыталась его спасти. Вторая личность упорно настаивала на том, чтобы соврать, сделать инициатором драки Василия Кудряшова. Поведать, что Кудряшов первым начал наскакивать на Кондратьева, оскорблять его, провоцировать, а потом затеял драку. А Николай лишь только защищался. Два его ударом ножом, ничто иное, как попытка защититься от впавшего в ярость Кудряшова. Ну а что ему еще оставалось делать? Каждый защищается, как может. Возможно, Николай Кондратьев немного превысил пределы необходимой самообороны. Так пусть в этом разберутся те, кому положено знать все тонкости закона. Победила в этом споре все же первая личность Нинель. К тому же правдивые показания драки у костра на второй день пребывания в походе могли дать Федынцев, в душе всегда недолюбливавший Кондратьева, и тот же Бек. Ведь это он кинулся к Кондратьеву, чтобы его удержать, когда увидел в его ладони нож. Просто не успел. И что будет, когда Федынцев и Бек расскажут правду? Ее попросту уличат во лжи. И этот майор Щелкунов, сидящий напротив, все пытающийся заглянуть ей в глаза, сделает все возможное, чтобы она понесла уголовное наказание. Следует довериться этому майору и рассказать всю правду. А потом Кондратьев достал из кармана нож и два раза ударил. Куда именно он ударил? В живот и повыше. Что было дальше? Я закричала. Вася стал падать, и если бы не Эдик Кочемасов, то он упал бы прямо в костер. Потом Кочемасов накинулся на Кондратьева, обозвал его идиотом, а мне велел перевязать раны. Мы сняли с Васи тенниску, я его перевязала, и ему вроде стало легче. И мы с Эдиком уложили его спать. А что, врача какого-нибудь не судьба была найти? Угрюмо спросил Виталий Викторович. Какого врача? Посмотрела на майора Щелкунова Нинель. Где? Там, где мы были, до ближайшей деревни черт знает сколько топать. Да и куда? Ночь. Вот мы и решили дождаться утра. А когда утром заглянули в палатку, он уже холодный лежал, еще ночью умер. Яковлева закрыла лицо ладонями и с полминуты сидела так, не шевелясь и ничего не говоря. Она не плакала, она просто сидела, либо вспоминая события десятилетней давности, либо отрешившись от всего и не думая ни о чем. А майор Щелкунов терпеливо ждал. Он мог, конечно, поторопить ее, но зачем? Этим он мог сбить настрой допрашиваемой женщины, который его вполне устраивал. И так было ясно, что Нинель Яковлева рассказывает все, как оно было на самом деле, и тому, что она говорит, можно верить. Задача майора Щелкунова в данном случае заключалась лишь в одном – помалкивать и терпеливо слушать, а вопросы можно задать и позже. Наконец Нинель отняла от лица руки и, вздохнув, продолжила. Потом мы стали думать, что нам делать дальше. Эдик Кочемасов был за то, чтобы пойти назад и в ближайшем населенном пункте сообщить о случившемся в милицию, представив случившееся как драку с трагическим концом. Правда, он сказал это как-то нетвердо и неопределенно, как будто высказал мысли вслух, и его быстро и без особых усилий отговорили, говорил преимущественно Бек, ну, Тимур Бекетов. Кондратьев больше молчал, а Тимур сказал, что если узнают про случившееся, пусть даже и про простую драку, столь плохо кончившуюся, то нас всех попересажают, поскольку все мы являемся соучастниками. А это значит, что убийство совершено группой лиц, что является отягчающими обстоятельствами и наказывается строже обычного убийства. В какую-то там драку или в несчастный случай никто не поверит. И начнутся наши неприятности с того, что нас всех с треском отчислят из института. Вы что, мол, этого хотите? Нинель снова вздохнула. Бекетов был очень убедителен. Такой расклад никого из нас не устраивал. И тогда он предложил сделать все по-тихому, грамотно замести следы, и всем нам об этом случае навсегда закрыть рот на замок. А если станут расспрашивать про Кудряшова, куда он подевался, говорить, что уехал, а куда уехал, не знаем. Проснулись рано утром, а его уже нет. Нинель Яковлева замолчала. Было видно, что признание дается ей трудно. События десятилетней давности, о которых все время хотелось забыть, очень ясно и отчетливо предстали перед глазами, как будто все это произошло вчера. Какое-то время она собиралась с духом, после чего продолжила. Стали думать, что делать с Васей. Ну с его телом, то есть, мельком глянула на Виталия Викторовича Нинель. Можно было опустить его в реку, привязать камень и утопить. Но Бек сказал, что никакой гарантии, что труп не всплывет, нет. Отвяжется камень, веревка сгниет, течение вынесет труп на мель, и все его найдут. Или река замелеет, и тело предстанет на всеобщее обозрение. Да мало ли чего может со временем произойти. В общем, решили, что этот способ ненадежен. И тогда кто-то из нас предложил закопать тело. И надежно, и на похороны похоже. Тело, как и положено, предано земле. Нашли подходящее место для могилы, стали копать. У нас с собой лопатка была с коротким черенком. Мы ее всегда брали с собой в походы на всякий случай. Вот он, этот случай, и наступил, добавила Яковлева, уставившись в пол. Помню, копать было неудобно. Сначала ребята срезали дерн, стали копать. Я вместе с Федынцевым выгребала из ямы землю руками. Долго копали, земля уж больно неподатливая была. Потом глина коричневая пошла, ее тоже растаскали. Принесли Васю. Рубашки на нем почему-то не было, куда-то подевалась, поэтому я дала свою кофточку, чтобы ему не холодно было в сырую землю ложиться. Ну, положили его, прикрыли травой, листьями, и закопали. Быстро закопали, стараясь на него не глядеть. Потом аккуратно уложили дерн, как было, если не знаешь, где закопано, так и не найдешь. Собрались и пошли домой. Всю дорогу молчали, а о чем говорить? Каждый думал, что произошло и как дальше нам с этим жить. В институте спрашивали про Кудряшова, а мы отвечали, что он уехал не попрощавшись. А куда уехал, не знаем. Вроде куда-то на север, так и отцу его передали. С ним труднее всего было общаться. Даже не знаю, как я это и выдержала. Ведь я же его знала, не однажды у них дома была. Отец вроде бы пытался его разыскивать, но у него ничего не получилось. А потом ему телеграмма пришла будто бы от Василия, что жив и здоров, уехал навсегда, не вернусь и не ищи. А через какое-то время о Васе все забыли. У каждого ведь своя жизнь. Нинель замолчала и посмотрела на майора Щелкунова. Было ясно, что признание закончено и можно задавать вопросы, не перебивая ее и не уводя тем самым от основной линии ее рассказ. И Виталий Викторович не преминул этим воспользоваться. Кто отбил телеграмму отцу Кудряшова? Бикетов. Он сразу уехал из какой-то северной станции, послал телеграмму от имени Васи. Никто ему не указывал, Кондратьев его об этом не просил, это была его личная инициатива. Кто покушался на жизнь старшего оперуполномоченного Рожнова? Жестко спросил Виталий Викторович. Кондратьев или Бикетов? Я этого не знаю, не сразу ответила Яковлева, сжавшись. Кажется, она ожидала подобного вопроса и очень его опасалась. «Вы помните про уголовное преследование за ложные показания?» – еще жестче спросил майор Щелкунов. «Но я правда не знаю», – округлив глаза, – ответила Яковлева и добавила как-то по-пионерски. «Честное слово, что вы можете сказать про Эдуарда Кочемасова?» – посчитал нужным задать и такой вопрос Виталий Викторович. «Я уже говорила про него. Я не про то вас спрашиваю», – нахмурился начальник отдела по борьбе с бандитизмом. «Хочу спросить вас, не знаете ли вы, откуда у него были деньги жить на широкую ногу, одеваться по-заграничному, обедать и ужинать в ресторанах? Знаю, не задумываясь, ответила Нинель Яковлева. Он эти деньги у нас брал. Как это так? Не без удивления промолвил майор Щелкунов, догадываясь, каким будет ответ. Да очень просто. Он всех нас шантажировал, ответила Яковлева. Кровавой тенниской Василия Кудряшова? Именно так, подтвердила догадку майора Щелкунова Нинель. Он нам так и говорил. «Не будете платить, отнесу рубаху куда надо, и скажу, чья она и каким образом у меня оказалась». Когда это началось, поинтересовался Виталий Викторович. «Где-то года три назад», чуть подумав, ответила Нинель Яковлева и добавила, «может, даже немного меньше». Как Кочемасова из инженеров-испытателей попросили, и он с завода ушел, так и началось. Собрались мы как-то по старой привычке, а он нам и говорит, «вы, дескать, все в люди вышли, заработки у вас дай бог каждому, а я нынче простой чертежник с копеечной зарплатой, так что собирайте-ка на всех 5000, и чтобы каждый месяц мне их в конверте кто-либо из вас приносил». Чаще всего это я ему деньги носила. «Ясно», – заключил после всего сказанного Виталий Викторович и поспешил попрощаться. Впереди его ждали неотложные дела. Арест председателя плановой комиссии городского совета Николая Павловича Кондратьева, задержание Тимура Бикетова и Валерия Федынцева и допросы всех трех фигурантов, желательно с дачей признательных показаний. Глава 23. Долгожданное опознание. Получить официальную и заверенную нужными лицами бумагу на арест Николая Кондратьева оказалось делом непростым. Если бы не признательные показания Нинель Яковлевой, об аресте Кондратьева майору Щелкунову не дали бы даже заикнуться. Да что там заикнуться, рта не дали бы открыть. Впрочем, если бы не настойчивость Виталия Викторовича и деятельная поддержка начальника городского УГРО подполковника Фризина, за постановлением на арест начальнику отдела по борьбе с бандитизмом пришлось бы еще походить, а это потеря драгоценного времени. Можно было бы не уложиться в сроки, а еще предоставлялась возможность подозреваемому лицу скрыться в неизвестном направлении и тем самым уйти от справедливого возмездия. Когда Виталий Викторович и оперуполномоченный Маликов вошли в квартиру Кондратьева и показали ему постановление на арест, тот возмущаться и метаться по квартире не стал, сразу начал звонить по телефону. Надо полагать, отцу в надежде, что тот поможет или хотя бы надавит на нужные рычаги. А далее Кондратьев долго еще оттягивал уход из квартиры, ожидая звонка от отца, и дождался. Однако ответ его, похоже, не устроил, поскольку, выслушав собеседника, он побагровел и почти закричал в трубку. «Неужели ничего нельзя сделать? А как же Ибит Зиннатович? Что, самоустранился? Вот ведь как!» Николай Павлович некрасиво выругался и бросил трубку. Затем, с ненавистью посмотрев в глаза Виталию Викторовичу, заявил: «Вы ничего не докажете. Все это ваши домыслы». «Докажем», с легкой улыбкой спокойно ответил Кондратьеву Щелкунов. «Оденьтесь потеплее, это мой вам совет, камеры у нас холодные». Допрос, как и ожидал майор Щелкунов, дал немого. Кондратьев был спокоен, с губ не сходила кривая ухмылка, которая, наверное, должна была подчеркивать его превосходство над туповатым майором милиции, лезущим из кожи вон, чтобы заполучить нужные ему показания, которых он, естественно, не получит. Отвечал допрашиваемый Кондратьев на вопросы не то чтобы охотно, но вполне развернуто и, по возможности, убедительно. По крайней мере, Кондратьев хотел, чтобы было убедительно. Да, в походы ходили первые три курса, и все на одно и то же место, которое всем понравилось с первого раза. Берег реки Свиеги, с которого рыбачить одно удовольствие. Полянка среди сосенок, небольшая, но достаточная для того, чтобы поставить пару палаток и организовать костер. От людей далеко, так что понапрасну никто не побеспокоит. Да, в студенческой группе, где они учились, сложилось несколько компаний со своими лидерами во главе, как оно чаще всего и бывает в коллективах с большим количеством людей. В одной из таких компаний лидером был он, Николай Кондратьев. Так уж сложилось, и он, собственно, для этого особых усилий и не прикладывал. В компанию входили, помимо него, Валера Федынцев, Тимур Бикетов, Вася Кудряшов, Эдик Кочемасов и Нинель Яковлева. До третьего курса с ними еще была Полина Терехина, но потом у нее заболела мать, и ей стало не до нас. Да и Эдик Кочемасов, из-за которого она, в общем-то, и вошла в нашу компанию, не обращал на нее никакого внимания, чего она два с лишним года добивалась от него. Да, Нинель Яковлева встречалась сначала с Васей Кудряшовым, а потом стала встречаться с ним, Николаем Кондратьевым. И что в этом особенного? Бывает, что любовь уходит. Он ее к сожительству не понуждал, она сама сделала свой выбор. Конечно, Василий Кудряшов из-за этого не находил себе места и, поехав вместе со всеми в поход после окончания третьего курса, попытался ее вернуть, но из этого ничего не вышло. Нинель окончательно дала понять Кудряшову, что между ними все давно в прошлом и к прежним отношениям с ним она не вернется. Тогда Кудряшов решил сорвать свою злость на нем, Кондратьеве, и вечером у костра на второй день пребывания в походе между ними состоялся нелицеприятный разговор. Зачинщиком был Кудряшов, который, наверное, выпил слишком много вина. Они даже обменялись ударами, после чего все разошлись, поскольку вечер был испорчен. А на утро Васи Кудряшова с ними уже не было. Наверное, он рано утром собрал свои нехитрые вещички и ушел. Позже оказалось, что он уехал куда-то на север, оставив институт и даже не попрощавшись с отцом. От неразделенной любви, так сказать, добавил к своему рассказу Николай Кондратьев и еще больше скривил в усмешке губы. С творческими натурами подобное случается. Что ж, понятно, заключил Виталий Викторович, до этого внимательно слушавший допрашиваемого. Вы, наверное, не знаете, но мы нашли останки уехавшего на север Василия Кудряшова. Именно там, где вы останавливались, и совсем недалеко от вашей замечательной полянки на берегу реки Свиеги. Вот заключение экспертов, что найденный труп принадлежит Василию Леонидовичу Кудряшову, пододвинул поближе к Кондратьеву два исписанных листка майор Щелкунов. И еще там говорится, что смерть его насильственная, Ему было нанесено 2 смертельных ранения ножом. Так что по этому поводу мной возбуждено уголовное дело. Срок давности ведь выходит только через 5 недель, верно? Теперь уже Виталий Викторович с едва заметной улыбкой посмотрел на Николая Кондратьева. Усмешка мигом пропала с его губ. Какое-то время тот с ненавистью смотрел на майора, явно им недооцененного, после чего едва слышно произнес: «И что с того, что вы нашли чьи-то там кости? Я-то здесь при чем?» «А при том, — заметил майор Щелкунов, — что имеются показания бывшей с вами в том походе летом Нинель Яковлевой, что это именно вы вечером на второй день вашего похода дважды ударили ножом Василия Кудряшова, после чего через несколько часов он умер, не дожив до утра и не получив врачебной помощи». «Отрицать очевидное глупо», — добавил Виталий Викторович, ожидая новых возражений от Кондратьева, и они не замедлили появиться. «Это откровенная ложь», — не раздумывая, произнес Николай Кондратьев. «Яковлева просто мстит мне за то, что после окончания института я ее бросил». «Обычные бабьи бредни», — добавил Кондратьев, и его губы вновь скривились в пренебрежительной усмешке. «Признаться, я ожидал нечто подобное», — вполне дружелюбно улыбнулся Виталий Викторович, и тепло, для этого ему пришлось очень постараться, посмотрел на Кондратьева. «Поэтому приготовил для вас сюрприз. Давайте», — кивнул майор Щелкунов дежурному, стоящему в дверях. Через полминуты в кабинет начальника отдела по борьбе с бандитизмом городского управления МВД вошли 3 мужчин, примерно так же одетых, как Николай Кондратьев. Следом на ними вошла младший лейтенант Зинаида Кац из следственной группы и 2 специально приглашенных понятых из гражданских лиц. Вошедших мужчин усадили рядом с Кондратьевым. Причем его посадили в серединке, понятых поставили сбоку, чтобы они могли спокойно наблюдать за происходящим со стороны. Следователь Зинаида Кац встала с протоколом в руках с другого бока напротив понятых. Затем дежурный милиционер ввел в кабинет майора Щелкунова несостоявшегося убийцу Егора Силантьевича Проханова, не столь давно покушавшегося на жизнь хозяина кабинета. После ряда формальных вопросов Проханов указал на Николая Кондратьева как на человека, имевшего с ним разговор в пивнушке в поселке Калугина-гора и предлагавшего за деньги убить майора Щелкунова. «Он мне и аванс выдал», — глядя на Кондратьева, добавил Егор Проханов. 3000. Опознание закончилось, однако никаких признательных показаний Виталий Викторович от Кондратьева так и не дождался. Да, собственно, в таких показаниях не было нужды. Для суда доказательств виновности Николая Кондратьева имелось предостаточно. Бека задержать, увы, не удалось. Соседка его, которую опрашивал оперуполномоченный Маликов, показала, что Тимур как вышел из квартиры вчера утром с чемоданчиком в руках, так по сию пору домой не возвращался. Сказанное соседкой подтвердил один беззубый дедок с первого этажа. Соседа сверху, да видел его вчера выходящим из подъезда с чемоданом в руках. Я еще тогда подумал: никак, уезжает куда, — сказал беззубый дедок. Валерия Федынцева взяли дома. Всю дорогу он спрашивал, куда его ведут, за что его забрали и на каком основании. На таком, — отвечали милиционеры, получившие приказ о задержании данного господина без каких-либо пояснений. На каком таком? — возмущался Валерий Иванович, но вразумительного ответа так и не получил. Ему все объяснил майор Щелкунов, в кабинет которого доставили доцента Федынцева. «Вы задержаны по подозрению в соучастии в убийстве студента авиационного института Василия Леонидовича Кудряшова, совершенного летом в июле месяце 1938 года на берегу реки Свиеги», — отчеканил Виталий Викторович и заглянул в лицо Валерия Федынцева, разом как-то потускневшие и постаревшие после слов начальника отдела по борьбе с бандитизмом. «Имеете что-то сказать по этому вопросу?» — добавил майор Щелкунов. «Скажу одно: я никого не убивал», — последовал ответ Федынцева, с трудом справившегося с волнением. «Лично вы не убивали», — согласился с ним майор Щелкунов. «Нож, которым было нанесено 2 смертельных удара Василию Кудряшову, находился не в ваших руках, но вы стояли рядом и даже не попытались предотвратить убийство. Выходит, вы соучастник. Но все произошло столь быстро, что я просто не успел отреагировать», — сделал весьма шаткую попытку оправдаться Валерий. «А если бы все происходило медленнее, вы бы не преминули отреагировать?» — с сомнением спросил Щелкунов. «Конечно», — последовал ответ. «Как же может быть иначе? Как именно?» — с насмешкой глянул на допрашиваемого майор Щелкунов. «Я бы попытался предотвратить то, что случилось. Отобрал бы у Кондратьева нож», — уверенно изрек Федынцев и посмотрел Виталию Викторовичу в глаза взором, в честности которого можно было даже не сомневаться. Он очень старался выглядеть искренним и честным. Начальник отдела по борьбе с бандитизмом внутренне поежился и, стараясь больше не встречаться взглядами с допрашиваемым, потребовал рассказать все, что Федынцев видел своими глазами тогда, почти 10 лет назад в походе на реку Свейгу. Валерий Иванович, торопясь, будто ему вот-вот прикажут закрыть рот, рассказал все, как было. Его показания подтвердили показания Нинель Яковлевой даже в мелких деталях. Этим самым в крышку гроба Николая Павловича Кондратьева был забит последний гвоздь. Конечно, фигурально выражаясь, вечером в городское управление МВД пришла радостная весть. Старший оперуполномоченный капитан милиции Валентин Рожнов пришел в себя, и хотя теперь ему предстоял еще длительный период медицинской реабилитации после полученного тяжелого ранения, это уже было делом второстепенным.